Через четверть часа он уже был у них. «Может, ему стало плохо?» — сказала Вика, едва профессор вошел. «Вы не звонили в скорую помощь?» «Нет». Стали звонить в скорую, но Дружникову медицинская помощь не оказывалась. «Нет, ничего похожего». Все трое сели у стола и посмотрели друг на друга. «Наверное, комиссия списала его на землю, и теперь он ходит один по городу», — устало сказала Вика. «Но ведь он же знает, что ты будешь тревожиться». «Сейчас ему не до меня», — тихо пояснила Вика. «Но кажется, естественно, со своим горем сначала прийти к жене. Андрей не делится со мной ни горем, ни радостью. Когда-нибудь потом скажет при случае». Виктория сказала это просто, без обиды. Она оказалась задумчивой и грустной. И удивительно юной. Как будто она не была матерью Санди, а девочкой из 10 класса. На ней было светлое платье с рукавами по локоть. Руки она положила на стол. И Санди невольно заметил, какие хрупкие и тонкие у нее руки. Эти руки поднимали больных, водили недавно ослепших, не привыкших двигаться в темноте. Эти руки носили Санди, пока он не вырос. Эти слабые плечи готовы были всегда принять тяжелый груз чужого горя. Впрочем, для Виктории не существовало слова «чужой». «Видите ли, он уж такой. Наверное, не может быть иным», — продолжала Виктория Александровна. «А вы, простите, отец, вы делились с семьей своими чувствами и мыслями?» Профессор смутился. «Я? Нет. Пожалуй, нет. Но это совсем другое. Отчего же другое?» Николай Иванович посмотрел на Санди, но как-то рассеянно. «Сначала, в первые годы брака, я рассказывал жене обо всем, но она никогда не понимала меня. На все, что я ей говорил, была реакция как раз обратная той, которую бы я хотел вызвать. Когда я был возмущен, огорчен или унижен, она только пожимала плечами. А как же иначе? Ничего здесь нет унизительного для ученого. Когда я жаждал сочувствия, она радовалась. Если я радовался, она беспокоилась и огорчалась. Разговоры по душам кончались ссорой, а потом отчуждение и взаимная неприязнь. Когда я стал академиком, она прекратила всякие споры, берегла мой покой. Но я по глазам ее видел, что она думает, и все равно раздражался. И я стал молчать. Собственно, мы молчали годами, да. И в это молчание Андрюша вырос. Просто без укора заметила Виктория Александровна. «Вы думаете, поэтому? Он родился таким?» Мальчик был угрюм, флегматичен, замкнут. «Я поражаюсь, как он выбрал профессию летчика. Это меня очень, помню, изумило». «На работе он не флегматичен», — возразила Виктория. «И когда он влюбился в меня, тоже не был флегматичен. Ведь он буквально завоевал меня, заставил себя полюбить. Сначала он мне даже не понравился. Подружки говорили о нем: бурбон какой-то. Потом я увидела в нем настоящее, запрятанное очень глубоко. Сначала он раскрылся, насколько мог. Но потом, к концу первого года супружества, он стал снова таким, каким был в детстве. Как вы говорите, замкнутым и угрюмым». «Вам, наверное, очень тяжело с моим сыном», — горько сказал Николай Иванович. Они обращались друг к другу то на «вы», то на «ты». А Виктория называла его то отец, то Николай Иванович, как когда. Виктория ничего не ответила на его вопрос и стала поить его чаем. Скоро Санди лег спать. У него глаза слипались, потому что привык ложиться ровно в 11 часов. Виктория Александровна задернула за ним занавеску, и Санди тотчас уснул. Но потом он проснулся, неизвестно через сколько времени, и в полудреме стал слушать разговор мамы и дедушки. «Он все время дуется, словно я в чем-то перед ним виновата», — тихо говорила мать. «Я с детства не переношу, когда на меня сердятся. На меня нападает тоска. Я спрашиваю: Андрей, ты на меня сердишься? Он удивляется. «За что?»